Единственным приятным событием, связанным с пребыванием в Ивасаки-Окие Яэко, были визиты ее младшего сына Масаюки. Как-то старая Миани спросила Масаюки, какой подарок он хотел бы получить на свое 13-летие. Он был очень прилежным учеником и признался, что больше всего хотел получить в подарок Всемирную энциклопедию. 9 января, в свой день рождения, он пришел в Ивасаки-Окие, и старая Миани торжественно вручила ему свой подарок – долгожданную энциклопедию. Масаюки был на седьмом небе от счастья. Мы могли часами сидеть в домике для гостей, листая заполненные описаниями всяческих интересных вещей страницы книги. Обыкновенно японская приемная включает в себя альков, называемый токунома, и всегда красиво украшенный. Как правило, украшение состоит из свитка с изображением сезонных мотивов и живописно составленные икебаны в подходящей вазе. Я до сих пор помню свиток, висевший в токунома в тот день. На нем была новогодняя картинка, первые лучи восходящего из-за гор утреннего солнца. Подушки, на которых мы сидели, были обтянуты мягким коричневым полотном. Летом же их всегда обтягивали прохладным голубым шелком. 6 дней спустя, приблизительно в 11 утра, зазвонил телефон. Как только я услышала звонок, у меня появилось нехорошее предчувствие. Откуда-то я знала, что случилось что-то очень плохое. Позвонил мой отец и сообщил, что Масаюки пропал. Этим утром он ушел в магазин, чтобы купить тофу на завтрак, и до сих пор не вернулся. Поиски продолжались уже несколько часов, но результата все еще не было. В это время Яэко присутствовал на ленче, организованном для нескольких иностранных консулов в Нётэй, изысканном ресторане, имеющем 400-летнюю историю, около Наназензи. Я сообщила отцу, где она, и мы вместе с Томико и Кунико помчались домой. Когда мы прибыли на место, вся округа была заполнена большим количеством полицейских и пожарных, обыскивающих канал. Полицейские уже обнаружили следы ногтей на его крутом берегу. Галька вокруг этого места была раскидана. Из всего этого власти заключили, что Масаюки упал в канал. Несмотря на то, что тело так и не было найдено, они пришли к выводу, что Масаюки утонул. Вода была настолько холодной, что никто не выдержал бы в ней и нескольких минут. Мое сердце остановилось. Я не могла поверить в происходящее. Тот самый канал, который давал нам моллюсков для мисо-супа. Тот самый канал, на берегах которого пышно цвела сакура. Тот самый канал, который защищал наш дом от остального мира. Он поглотил моего друга, больше, чем друга, моего племянника. Я оцепенела от ужаса. Родители пребывали в шоковом состоянии. Отец очень любил внука. И я не могла смотреть в его полное боли лицо. Мне очень хотелось его утешить, но я больше не была его дочерью. Я видела своих родителей впервые за 2 года, впервые после того дня, как в зале суда я провозгласила, что хочу быть Ивасаки, а не Танака. Меня охватило странное чувство. Я совсем растерялась и не знала, что должна делать. На мгновение мне захотелось умереть вместо Масаюки. Яэко вернулась домой только после того, как закончился ленч. До сих пор я не могу понять, как она могла продолжать сидеть в ресторане, есть блюда и вести умные разговоры, уже зная, что ее сын пропал. Я хорошо знакома с тем залом, в котором она была. Его окна выходят в сад. В саду есть небольшое озеро, в него впадают несколько ручьев. Эти ручьи текут из канала, отнявшего жизнь у ее сына. Яэко явилась приблизительно в 3 часа. Она ткнула в меня пальцем и завопила, как ненормальная. «Это ты должна была умереть! Это должна была быть ты! Ты, мерзкое ничтожество, а не мой Масаюки!» В тот момент я была полностью с ней согласна. Как же мне хотелось поменять свою жизнь на жизнь Масаюки. Сестра обвиняла во всем моих родителей. Да и они сами винили во всем себя. Это было ужасно. Я старалась быть сильной. Мне казалось, что именно этого ждет от меня мой отец. Он бы не хотел, чтобы я позорно плакала. И тетушка Уима тоже. Они оба предпочли бы, чтобы я полностью владела собой. Так что я решила сдерживать свои эмоции, чтобы не уронить честь обеих семей одновременно. Мне было необходимо быть сильной. Вернувшись в Икеа, я не позволила себе спрятаться под защиту шкафа. Тело Масаюки нашли неделю спустя. Течением его вынесло в реку бассейна Киото и понесло на юг к Фушиме. Мы, как принято, выстояли бессменную вахту его тела и похоронили. Городские власти поставили зеленый забор по всей длине набережной канала. Это было мое первое столкновение со смертью. И один из последних визитов в дом моих родителей. Ненависть Яэко ко мне усиливалась. Теперь, каждый раз, сталкиваясь со мной, она шипела: «Это ты должна была умереть!» Я сохранила энциклопедию. Каждая ее страница словно хранила следы пальцев Масаюки. Внезапно меня заинтересовала смерть. Что случается, когда умираешь? Где теперь Масаюки? Существует ли путь, по которому я могу туда попасть? Думала я все время. Я была так занята этими мыслями, что забросила уроки. В конце концов, я начала расспрашивать об этом всех пожилых соседей. Они были ближе к смерти, чем молодые. Может, кто-нибудь из них мог мне ответить на эти вопросы. Я спросила и у продавца овощей, и у дядюшки Хори, учителя каллиграфии, и у мистера Номуры, садовника, и у оператора котельной, и у мистера Сугане, работника прачечной. Спрашивала у всех, кого только можно, но никто не мог дать мне исчерпывающий ответ. Я не знала, куда и к кому можно еще обратиться. Между тем наступила весна, а вместе с ней приближались вступительные экзамены. Старая Миани хотела, чтобы я поступила в престижную школу при женском колледже Киото. Но я не могла ни на чем сосредоточиться. В итоге я поступила в обычную школу для подростков, находившуюся рядом с домом. Яэко была так зла на моих родителей, что не хотела, чтобы ее старший сын Мамору продолжал у них жить. Однако она оказалась слишком эгоистичной и безответственной, чтобы найти подходящий дом или отдельную квартиру, где она могла бы жить вместе с сыном. Она настояла на том, чтобы привести мальчика в Икеа. Это был не первый раз, когда Яэко нарушала правила. Она всегда презирала их. Уже одно ее присутствие в Икеа было вопиющим нарушением правил. Проживать в Икеа было позволено только Ататори и молодым Гейко, связанным контрактом. Яэко не была ни тем, ни другим. Возможно, моей сестре нравилось думать, что она Ивасаки, но ее развод не был официальным, и она все еще носила фамилию Уэхара. Она разорвала свой контракт с Икеа, когда вышла замуж. В любом случае, у нее не имелось ни малейшего права жить в Ивасаки-Окие. Одного этого было достаточно. Но существовало еще правило, запрещающее возвращаться в Окие тем, кто однажды его покинул. Яэко проигнорировала протесты тетушки Уима и старой Миани. Она перевезла Мамору в Окие и продолжала презирать правила. Она даже приводила в Окие своих мужчин. Однажды утром, еще полусонная, я пошла в ванную и наткнулась на какого-то мужчину, которого ночью привела Яэко. Я закричала, в доме поднялась суматоха. Такое поведение было типичным для моей сестры. Присутствие мужчины в Икеа считалось дурным тоном, потому что это могло бросить тень на целомудрие самого Икеа и всех его обитательниц. Ничто не оставалось незамеченным в Гионкобу. Тетушка Уима всегда была крайне недовольна, если в доме находился мужчина. Если же по какой-то причине в доме все-таки оставался мужчина, даже если он был чей-то родственник, тетушка заставляла его дождаться Ленча, прежде чем покинуть дом, чтобы никто не видел его выходящим утром из дверей у Кия и не подумал чего-нибудь плохого. Мне было 12, Мамуру 15. Конечно, он еще не был взрослым мужчиной, но его присутствие изменило атмосферу Окия. Я больше не чувствовала себя в полной безопасности. Он часто поддразнивал меня, и я иногда ощущала себя крайне неуютно. Однажды он сидел в своей комнате с двумя друзьями. Я принесла им чай, а мальчишки схватили меня и принялись толкать от одного к другому. Я испугалась, вырвалась и побежала вниз по лестнице. Они смеялись. В другой раз, когда я была в ванной, я услышала, как кто-то ходит буквально рядом со мной. Я спросила: «Кто там?» Сузутян как раз убирала садик и крикнула через окно: «Минитян, у тебя все в порядке?» «Все хорошо», — ответила я. Я услышала, как хлопнула дверь, и кто-то взбежал по лестнице на второй этаж. Это наверняка был Мамору. Я почти ничего не знала о сексе. Я никогда ни с кем на эту тему не разговаривала и не слишком интересовалась подобными вещами. Единственным мужчиной, которого я видела обнаженным, был мой отец, но это было много лет назад, так давно, что я почти не помнила, как выглядит голый мужчина. Так что для меня стало полным шоком, когда однажды вечером Мамору тихонько подкрался ко мне сзади, когда я стояла голой в раздевалке, схватил меня, грубо повалил на пол и попытался изнасиловать. Стоял душный летний вечер, но я замерзла. В голове не было ни одной мысли, я дрожала от холода и страха. Я оказалась слишком напугана, чтобы закричать или попытаться сопротивляться. На мое счастье, в это время вошла Куника, чтобы подать мне новое полотенце и чистую одежду. Она стащила с меня Мамору и с неожиданной силой отшвырнула его в сторону. Я думала, она убьет его. Всегда спокойная и добрая Куника, казалось, превратилась в какое-то яростное и жестокое божество. «Ты, грязный выродок!» — закричала она, «мерзкая свинья! Да как ты смел прикоснуться к Минеко? Вон отсюда, шваль, я убью тебя, если ты хоть раз подойдешь к ней, ты меня слышишь?» Она вытолкала парня из ванной комнаты, как ночного воришку, и попыталась поднять меня и привести в чувство. Но я так сильно дрожала, что даже не могла стоять. Все мое тело мучительно болело. Куника уложила меня в кровать. Тетушка Уима и старая Миани были очень добры ко мне. Я оказалась полностью разбита. Паника и страх не отпускали меня. Тетушка Уима позвала Яэко и Мамору и без лишних слов велела им покинуть дом. «Вон из моего дома», — сказала она. «Это приказ. Сейчас же. Я не хочу слышать никаких извинений. Не говорите мне ни слова. Вон». Позже тетушка Уима рассказала мне, что никогда в жизни не была в такой ярости. Яэко отказалась уходить. Она настаивала на том, что ей некуда идти, и, в общем-то, была права. Ее бы никто не принял. Вмешалась старая Миани и пообещала, что поможет Яэко найти какое-нибудь жилье. Однако это требовало времени. А тетушка Уима ни минуты не желала оставлять Мамору под одной крышей со мной. Она обратилась за помощью к маме Сакагучи. Та тоже не хотела, чтобы мы с мальчиком оставались в одном доме. Так что они выработали план. На следующий день меня позвала к себе тетушка Уима. «Минитян, я хочу попросить тебя о большом одолжении. Маме Сакагучи очень нужна сейчас помощь по дому, и она хотела бы, чтобы ты пока пожила у нее и помогла ей. Ты согласна? Мы будем очень признательны, если ты согласишься». «Я буду рада сделать все, что в моих силах», — не раздумывая, ответила я. «Спасибо, дорогая. Я соберу твои вещи, но свои школьные принадлежности ты возьми сама, чтобы я ничего не перепутала». По правде говоря, я была немного заинтригована. В тот же день я переехала в дом мамы Сакагучи. Через 2 недели старая Миани нашла для Яэка новое жилье. К северу от Синьцзя, на улице Ниши Ханамикодзи. Она же одолжила Яэка 35 тысяч долларов, чтобы та могла купить себе дом. Яэка переехал туда вместе с Мамору. Я старалась избегать его по мере возможности, но иногда мы случайно встречались на улице, и парень всегда говорил мне гадости. Тетушка Оима согласилась и дальше заниматься карьерой Яэко. Она вынуждена была делать это, поскольку Ивасаки Окие мог потерять репутацию из-за случившегося. Яэко была наказана, но никто не должен был об этом знать. Я переживала ужасные времена. Меня мучили ночные кошмары, и я постоянно была на грани истерики. Мне было никак не справиться с воспоминаниями о том, что произошло. Я знала, что все очень беспокоятся обо мне, но была не способна даже сделать вид, что со мной все в порядке. Мама Сакагучи приставила ко мне одну из служанок, и та находилась рядом со мной 24 часа в сутки. Так продолжалось несколько месяцев.